«Конечно, раз я страдаю, не ты, так тебе и все равно. А у меня вот тут подмышкой ломит, Венедикт». «Поломит и перестанет». «Вот другой бы пожалел. Вот если я так руку подниму и вот так поверну, сразу ломит. А если я вот так нагнусь, а ногу-то вот так поставлю, у меня немедля в боку колотье. Ну-ка, погляди, что у меня в боку-то, мне не видать». Вот однажды и стукнуло. «Книжку бы! Завалиться бы сейчас на лежанку с книжкой!» В дворе снег бесшумно падает, в печи дровешки потрескивают. Самое оно с книжкой на лежанку. Рядом на табурете миску с огницами поставить, а ли еще чего вкусного, чтобы за щеку сунуть. И туда, в книжку. Вот у нас, скажем, зима, а там лето. У нас день, а там вечер. И распишут тебе, и разукрасят, что за лето, да что за вечер, да куда пошел, да чего за ним надето-накручено, да на какой, может, скамейке над рекой, кто присемшее, да кого ждет. А мил дружка не иначе. Да какие птицы сверху поют, да как солнце садится, да мошки толкутся. И чего из-за реки слыхать, какую песню. И всего напишут, как в кустах шуркнет, мил дружок на свидание пришел, да чего промеж ними сказано, да о чем сговорено, али